за песками, тропинка резко углубилась в луг. Леон подумал, что они сбились с пути, потерялись посреди огромного, как Куликово поле, логовища. Но оно внезапно сошло на нет. Только что ехали по брызжущей траве, а уже сухое, с прошлогодней стернёй, поле защелкало под колесами. Объявились вдали приземистые домишки, а один определенно до половины белый, как обмотавшийся полотенцем мужик. Тропинка расширялась, сделалась почти проезжей. Первое, на что обратили внимание отец и Леон, подкрадываясь к деревне, черный выжженный круг посреди поля, обуглившиеся доски, закопченные камни, непонятного назначения окованное деревянное колесо, странным образом выкатившееся из окна невредимым. — По-моему, это кузница, — сказал отец. — То есть была когда-то кузница. Судя по всему, сгорела она недавно. Головешки были как масляные, трава еще не успела прорасти сквозь выжженный круг. Ни единый человек не обнаруживал присутствия. Ни единый звук, кроме разбойного ветрового посвиста, не тревожил тишины бездорожной озерно-луговой земли. «Как монголы прошли!» — оглянулся на сгоревшую кузницу отец. Дорожка прижалась к полю, на котором когда-то что-то, только не сейчас, произрастало. От тех времен осталось добротное, с удивительным тчанием сработанное чучело, в драной ушанке, из-под которой смотрела картонная маска, в черной арестантской, как будто снятой с коршуна, робе с нашитым тюремным номером, в ватных клочкастых штанах, в заскорузлых серых кирзачах. «Это памятник», — предположил Леон. «Зачем на пустом поле чучело?» Ветер подул сильнее. Чучело-памятник бесшумно повернулось, взмахнув рукавами, обратив к машине волчье, теперь было видно, что маска волчья, шапошное лицо. Если это было чучело, то, судя по технической смекалке, старанию, какие вложил в него неведомый творец, деревья с золотыми монетами, не иначе как в стране дураков, должны были произрастать на этом поле. Если же памятник, то воистину гениален был автор, так как еще ни одному скульптору за всю историю человечества не приходило в голову делать движущиеся памятники. И вообще не отделаться было от мысли, что после изготовления чучела памятника неведомому хозяину как-то стало уже и не до поля, ну какое к черту поле, когда такое чучело? Подъезжая к внушительному, до половины обложенному белым кирпичом дому, причем с большим запасом по периметру, так что сморщенная, крытая дранкой крыша высовывалась из белого кирпичного скафандра, как обезьянья голова, Леон и отец увидели на сей раз определенно живого человека, однако пребывающего в состоянии чучела-памятника, без его, впрочем, легкости и отзывчивости на ветер. Босой, в завернутых до колен штанах, в черной коршунячьей рубахе, крылато выпущенный поверх штанов, стоял этот человек, взявшись одной рукой за забор, мерно, как маятник или метроном, покачиваясь в такт одному ему слышимому ритму. «Смотри-ка ты! Встречает!» — засмеялся отец. Встреча, однако, получилась какой-то односторонней.